Глава 13. Нас быстро вывели вниз, предварительно сковав за спиной руки и повесив на шею по маленькой квадратной пластине с рунической гравировкой. «Блокиратор», — успела опознать я и тотчас в этом убедилась. Едва раздался щелчок застежки, все магические нити и чувства словно обрезали острым ножом. Я пошатнулась, но была тут же удержана одним из сопровождающих. Правда, судя по силе, с которой чужие пальцы сдавили предплечье, стражник не помочь мне пытался, а предотвратить попытку побега. В некоторых шагах от входа стоял большой служебный дилижанс матово-черного цвета с алой эмблемой городской стражи, стилизованной башней, вписанной в круг. По ободу круга шла надпись «Служим, чтобы защищать». На крыше его мигал красно-синий сигнальный светокристалл. Дверь дилижанса распахнулась, и нас буквально втолкнули внутрь. Следом влезло еще 4 человека, и в результате мы с Винсентом оказались сидящими друг напротив друга на узких скамейках, сдавленные по бокам массивными телами охраны. Заглянувший сержант окинул внимательным взором нашу компанию, удовлетворенно кивнул и сказал: «Не разговаривать, не задавать вопросов. Шевелиться тоже не рекомендую. Сопровождающим дан приказ применять силу без промедления. Впереди и позади нас идут по ситтеру сопровождения, так что без глупостей». Он захлопнул дверь и, усевшись рядом с извозчиком, приказал: «Поехали!» Наш транспорт тотчас тронулся с места, обогнул несколько припаркованных ситтеров городской стражи и, быстро набрав скорость, помчался по ночной улице. Стараясь не сильно морщиться от боли, сдавившей голову после магического оглушения, я скользнула взглядом по салону дилижанса. Стражники застыли каменными изваяниями. Сидящий напротив Винсент уставился в пол, напряженно о чем-то размышляя. «Хотя почему о чем-то? Прекрасно понимаю, о чем. О том, как мы умудрились вляпаться. Но если ему большее, что грозит, — это обвинение в соучастии, то на мне отыграются по максимуму. Радость господина Такара трудно было не заметить. Шутка ли? Поймал темного мага на месте преступления. Сверхважное дело о маньяке, можно сказать, раскрыл. От мысли о том, что на меня повесят все эти жуткие ритуальные убийства, к горлу подкатил комок дурноты». «Нет, нельзя поддаваться панике. Обвинения несправедливы, так что меня обязаны оправдать, а сейчас надо просто подождать, пока стража во всем разберется». Эти самоубеждения, правда, не особо помогали, и сердце гулко стучало от новых и новых порций адреналина в крови. Хотелось воздуха и пространства. От тесноты и не слишком удобного положения тела заныла спина. Однако едва я пробовала слегка повернуться, как два стража по бокам мигом сдавливали меня сильнее, молчаливо заставляя принять прежнюю позу. По счастью, ехать пришлось недолго. Через четверть часа дилижанс свернул во двор огромного здания Центрального управления городской стражи и остановился практически вплотную у одного из служебных входов. Сержант тотчас выпрыгнул из салона и открыл нашу дверь. «Живо, живо! Выходим!» Нас вытолкнули наружу и практически внесли вверх по короткой лестнице в просторный мраморный холл. Прямо напротив входа обнаружился пост охраны, справа от которого в стене находилась дверь с окошком. Над окошком мерцала надпись «Оформление пропусков». Правда, по ночному времени окошко было закрыто, но нас туда и не повели. Стража повернула влево, где обнаружилась еще одна дверь, окованная металлом. Туда-то мы и направились. За дверью оказался пустой, длинный, ярко освещенный коридор. Правда, далеко идти не пришлось. Нас втолкнули в первое же помещение по правой его стороне. Обстановка небольшого кабинета состояла из массивного стола, на котором мерцал большой кристаллический инфокуб, пары привинченных к полу металлических стульев напротив и огромного шкафа с наглухо закрытыми дверцами. За столом расположился огромный и толстый стражник с капральскими нашивками. Пронаблюдав, как нас усаживают на стулья, расстегивают наручники и снимают блокираторы, он низким, ракочущим голосом произнес: «Хочу предупредить сразу. Если у вас появится желание поколдовать или броситься на меня, чтобы взять в заложники, например, то делать этого крайне не рекомендую. Заклятия блокируют любую личную магию в здании, если у вас нет официального жетона. Ну а коли кто-то бросится на меня, то...» Капрал поднял огромные руки, сплел пальцы и выразительно хрустнул костяшками. «Я вынужден буду последовать закону и обезвредить нападающего на должностное лицо при исполнении. Вопросы есть?» Мы, разумеется, промолчали. «Ну, вот и отлично!» Он хмыкнул и пододвинул инфокуб в центр стола. «Так, а теперь по очереди кладем руку на кристалл. Посмотрим на вашу ауру. Глядишь, и откопаем что-нибудь в архивах. Начнем, пожалуй, с тебя». Его палец ткнул в Винсента. «Господин Рут», — вмешался сержант. «Дело в том, что этот господин, как бы так сказать, он из наших. Его имя — Винсент из рода Деглерн». «Деглерн? Вот даже как!» — протянул капрал с новым интересом, осматривая моего друга. «Занятно и неожиданно». Винс скривился и выразительно закатил глаза. Тогда капрал перевел взгляд на меня. «Что ж, в таком случае давайте разбираться с вами, госпожа...» Глория Авендель, чуть дрогнувшим голосом представилась я и положила ладонь на куб. Тот на мгновение осветился изнутри глубоким фиолетовым светом и вновь стал тусклым. «Госпожа Глория, значит?» Капрал довольно хмыкнул. «Темный маг. А в базах не числитесь». «Любопытно!» Он достал из ящика стола толстую тетрадь с прикрепленной к обложке ручкой и раскрыл. «Значит, так. Согласно приказу, допрос будет производить лично старший следователь Такара. А пока господина Винсента оформляем в третью дворянскую личную, а госпожу Глорию — в двенадцатую одиночку». «Господин Такара особенно настаивал, что сажать вас в общие камеры с другими сидельцами нельзя. Сейчас выпишу сопроводительный пропуск». «Нет!» — внезапно твердо произнес Винсент. «Что?» — капрал поднял голову, а сержант и стоящие рядом с нами стражники вмиг напряглись, готовясь пресечь возможные нарушения. «Я сказал, никаких отдельных камер». «И почему же, позвольте спросить?» Голос капрала выражал безграничное терпение, а левая рука сползла под стол. «Можешь убрать палец с сигнальной кнопки, капрал!» Винс поморщился. «Я не собираюсь делать ничего противозаконного. Все исключительно согласно королевским установлениям». «Ага, значит, согласно установлениям». Тот кивнул. «И что дальше?» «А дальше вот что. Я, Винсент из рода Деглерн, официально заключил с этой девушкой соглашение о защите и помощи, согласно королевскому уложению о личном взаимопартнерстве», — отчеканил Винс. «Это первое. Согласно уложению о нанесении частной сторожевой службы, я являюсь личным охранником госпожи Глории. Это второе. И третье. Согласно тому же уложению, я не имею права покидать мою клиентку в условиях, когда считаю, что ей угрожает опасность, и неважно какая — жизни, здоровью или даже просто душевному равновесию». Капрал ошеломленно молчал, а дыхание стоявшего рядом сержанта стало тяжелым. «А поскольку сейчас я считаю, что опасность ей угрожает, — продолжал тем временем Винсент, — согласно уложению о взаимодействии официальных и личных служб, вы обязаны, повторюсь, обязаны, на предварительной стадии до предъявления обвинения поместить нас вместе, в одну камеру, до выяснений, так сказать. Или у тебя, капрал, есть все шансы отправиться под суд самому? Посадить не посадят, конечно, но со службы выпрут и пенсии по выслуге лишат, сам понимаешь». «Это было в-четвертых». «Правильно?» Капрал на мгновение задумался, а потом махнул рукой. «Да без разницы. Согласно требованиям закона, я отправлю вас двоих в одиночку, а там пусть Такара разбирается. Мое-то дело маленькое — принять, записать и распределить. Верно?» Он вновь склонил голову и застрочил что-то в тетради. Я следила за его действиями, находясь в состоянии крайнего изумления. Во-первых, от процитированного Винсентом уложения, о котором вообще впервые слышала. А во-вторых, понимая, что даже если оно и существует, сказанное моим защитником все равно блеф чистой воды, потому что никакого официального договора мы не составляли. Так, договорились на словах, но и только. Денег-то я не плачу. Но если факт существования договора захотят проверить... Кстати, а почему не захотели? Почему Винсу поверили на слово? Оформляем в третью дворянскую. Погодите, он что, дворянин? Окончательно растерявшись от всего происходящего, я большими глазами уставилась на Винсента, а тот, перехватив мой взгляд, слегка улыбнулся и подмигнул. «Вот вам и бедный следователь! Да кто он вообще такой-то?» Мысли заметались в по-прежнему болевшей голове, как белки. Странное поведение Винсента, его манеры теперь получили объяснение. Но зачем он скрытничал? О чем еще умолчал? В реальность меня вернул басовитый голос капрала. «Бумаги о приеме задержанных готовы. Можете отводить». Сержант взял протянутый лист бумаги, быстро пробежался по нему взглядом и коротко кивнул. После чего нас с Винсом вывели из комнатки и под конвоем сопроводили дальше по коридору, к большому закрытому решеткой лифту. Обменявшись пару слов с караульными, сержант приложил руку к пластине вызова, и кабина открылась. Когда мы вошли внутрь, я почувствовала, как спружинил под ногами пол. В академии такие лифты тоже были, работали целиком на воздушной магии. Собственно, кроме большой шахты и висящей в ней на воздушных кристаллах кабины, тут больше ничего не было. Жутковатое ощущение, если честно, особенно когда лифт резко ухнул вниз. Аж сердце дрогнуло. А потом был новый коридор, на этот раз серый, с затхлым воздухом подземелья. И цепочки пылающих пурпурными магическими экранами дверей по обеим его сторонам. К одной из них, с номером 12, мы и подошли заселяться. После легкого взмаха сержанта пурпурное сияние исчезло. Один из стражников с лязгом открыл огромный засов и жестом приказал нам проходить внутрь, что мы и выполнили, оказавшись в тесной камере без окон с одной лежанкой, сваренной из железных полос. Сверху на лежанку был брошен тощий матрас. В углу камеры виднелось отхожее место, отделенное от нас кирпичной стенкой в половину человеческого роста. Стражник захлопнул дверь, засов снаружи лязгнул, и наступила тишина. Винсент прошел по камере. Аж 4 шага от двери до противоположной стены смог сделать. Настоящее раздолье. Неожиданное осознание того, что меня посадили за решетку, нахлынуло как-то резко, разом, заставляя тяжело осесть на лежанку. «Вот ведь влипли!» «Как ты?» — присев рядом, спросил Винс. «Стараюсь прийти в себя, но пока получается не очень», — честно ответила я. Чуть помолчала и добавила. «Спасибо, что остался рядом. Я ни разу в тюрьме не была». «И не будешь», — серьезно заверил он, а потом неожиданно улыбнулся. «Это всего лишь камера предварительного заключения. Мелочь». «Мелочь?» «Мне так не казалось». От этой тесной камеры, от недавнего зрелища распотрошенного трупа, меня вновь начала бить дрожь. Я едва сдержалась, чтобы не застонать от бессилия. Ну зачем? Зачем я согласилась на эту авантюру? Надо было сразу после того, как Винс помог активировать магическую составляющую темной крови и избавиться от смертельного проклятия, направиться в управление стражей и все рассказать. И неважно, что первая попытка была неудачной. После того, как на меня еще и покушение организовали, вряд ли бы от меня так просто отмахнулись. Да и Винсент стал бы свидетелем. Но нет, захотелось изобразить из себя этакую госпожу-детектива. И вот результат. Я в камере. И все вокруг уверены, что я темный маг, провела кровавый ритуал, оставив лежащий труп с вырванным сердцем. На глаза навернулись слезы. Захотелось вскочить, броситься к двери и колотить в нее изо всех сил, крича, что я ни в чем не виновата. Я сжала руки в кулаки так, что ногти впились в кожу. «Нельзя поддаваться отчаянию! Нельзя!» «Не переживай, мы выберемся», — подбодрил Винсент, легко угадав мое состояние. «Такара — методист и привык в точности следовать установленному порядку. Гибкостью в расследованиях особо не блещет, но хватка у него, как у хорошей сторожевой собаки. Не могу не признать, хотя его и не переношу». Он поморщился. «Значит, он поймет, что мы невиновны?» — с надеждой спросила я, стараясь отвлечься хотя бы на разговор. «Ну да, поймет. Сейчас, пока след не остыл, туда перебросят лучших прорицателей управления, и они смогут увидеть все наши действия. Так как убийство произошло только что, прорицание события займет мало времени. Скорее всего, Такара уже там скажут, что к убийству мы никакого касательства не имеем». После этих слов я медленно с облегчением выдохнула. Даже зубы перестали пытаться отбить барабанную дробь. А вот если бы прошло, например, дня три, то не факт, что за магическим фоном увидели бы все так отчетливо, добавил Винс. Тогда доказать свою невиновность было бы куда сложнее, и мы бы на своей шкуре ощутили всю прелесть общения с главным следователем Такара Морфельбаумом. «Как-как?» — переспросила я. «Морфельбаумом», — повторил он и хмыкнул. «И если не хочешь заиметь смертельного врага на всю жизнь, то не вздумай при произнесении его родовой фамилии запнуться или как-нибудь ее исковеркать». Я невольно улыбнулась, почему-то отчетливо уверенная в том, что Винсент именно это когда-то и сделал. Причем не факт, что не специально. А теперь, наверное, Такара и радуется, что смог хоть частично отыграться. «Кстати, слушай, а как они так неслышно к нам подошли? Подъехала куча ситтеров, экипажей, толпа народа на третий этаж поднялась, а мы и не услышали ничего». «Маскирующее заклинание», — пояснил Винсент. «На нас с тобой, опасных убийц, задействовали полную группу захвата, в которую входят и боевые маги, и профессионалы магической маскировки, и непосредственно бойцы. В общем, обычное дело. Меня лично больше интересует другое. Почему Такара, определив висевший у тебя на груди кулон как темный артефакт, не забрал его? Да и вообще никто не забрал. Где он вообще? Да вот же висит!» Я приподняла шар артефакта. Винс моргнул. «Теперь вижу». «Забавно. Уверен, что секунду назад его тут не было. Значит, твой артефакт еще и взгляд отводить умеет. Неплохое свойство». «Вот с этим полностью согласна. Я повертела кулон в руках, совершенно не замечая каких-либо изменений. Но ведь действительно, Такара упомянул, а потом словно полностью забыл про него. И Винсент не видел в упор, пока я не показала артефакт целенаправленно. «Кстати, как твое самочувствие?» — уточнил он. И тут я сообразила, что голова, еще недавно готовая расколоться на маленькие кусочки, болеть уже перестала, да и общее состояние заметно улучшилось. Кажется, почти ожила. Так и думал. Похоже, это еще один приятный бонус от обладания темной кровью. Ее активированная магическая суть уничтожает в твоем организме весь остаточный шлак чужих заклятий. Я вот после этого оглушающего заклинания до сих пор ощущаю себя куском мяса, пропущенным через мясорубку. «А по тебе и не скажешь», — недоверчиво отметила я. «Ты отлично держишься». «Прошел хорошую подготовку в Королевской военной академии. Как нас там гоняли!» — почему-то мечтательно протянул Винс, особенно на первых курсах. «У меня в отделении, например, трое всерьез задумывались о самоубийствах, предварительно рассчитывая отправить к праотцам нашего старшего капрала по прозвищу Копыта. Это был тот еще экземпляр». Договорить он не успел. Послышался знакомый лязг засова, дверь открылась, и в камеру вошел высокий, худощавый мужчина лет 30 с чеканными ястребиными чертами лица. Его черные волосы были коротко по-военному острижены, а взгляд зеленых глаз выражал явное неудовольствие. Но больше всего пугала его форма. угольно-черная, с вышитым на левой груди королевским гербом и приколотым знаком оскалившейся стилизованной пантеры. «Тайная стража короля», — мелькнула мысль. И следом вторая, паническая. «Все плохо». А мужчина, окинув быстрым взглядом камеру, холодно произнес. «Ну что, доигрался, Винсент?» В отличие от меня, Винсент испуганным не выглядел. При виде вошедшего он лишь раздосадованно поморщился и процедил. «А ты и рад, Айронт?» «Я был бы рад, если бы ты находился где-нибудь в другом, более приличном месте». «Вставай и марш на выход», — приказал незнакомец. Однако Винс даже не пошевелился. Вместо этого сообщил. «Без Глории не уйду. Девушка свободна тоже». «Обвинение в убийстве с вас снято», — произнес мужчина и в упор, взглянув на следователя, добавил. «Но объяснить, какого демона вы вообще там оказались, все же придется». «Ладно», — нехотя буркнул Винс. «Загляну как-нибудь на днях». «Сейчас, Винсент», — резко прервал незнакомец. «И лично мне». Тот скривился, но спорить все же почему-то не стал. Вместо этого вежливо предложил мне руку, помогая подняться. Выйдя из камеры, мы увидели вытянутого во фрунт стражника, который при виде Айронда, казалось, даже дышать перестал. А тот, даже внимания не обратив, быстрым шагом направился по направлению к лифту. Мы направились следом. Всю дорогу Винсент шел мрачный до нельзя, и причиной тому был, как нетрудно догадаться, Айронд. Имя это я, кстати, вспомнила. Его упоминал воровской король. Интересно, кто он? Судя по реакции Винсента, очередной неприятный знакомец, вроде старшего следователя Такара. Правда, статусом намного выше. При этом, раз Ругар сравнил Айронда с Винсом, значит, общаются эти двое нередко. Иначе какой смысл был бы о нем упоминать? Пока я размышляла, мы поднялись на лифте в памятный коридор. Чуть поодаль обнаружился бледный, нервно дергающий глазом капрал. «Вот, лорд де Глерн, подготовили переговорную, как вы и просили». Пробормотал он, поспешно открывая перед нами одну из дверей и отступая. «Ежели еще чего надо, я завсегда на связи». «Благодарю, господин Рут». Айронд коротко кивнул, а я вздрогнула. «Де Глерн? Он тоже де Глерн? Родственник Винсента? Темноволосый, зеленоглазый? Брат? И, похоже, старший? У-у-у!» Механически передвигая ногами под впечатлением от собственной догадки, я вошла в небольшой, но уютный кабинет. Кроме привычного стола и очередного шкафа, здесь уместились еще и два удобных кожаных кресла с диванчиком. На его краешек я и присела. Мягкий, неяркий свет вспыхнувшего под потолком кристалла придавал обстановке почти домашний вид. «Кстати, они у меня браслет забрали», — подал голос вошедший следом Винсент. «Верхний ящик стола», — закрывая дверь, коротко бросил Айронд. «Там все твои вещи». «Ты, как всегда, предусмотрителен», — проворчал Винс и двинулся к столу. При этом следователь выглядел так, словно ему не помощь оказали, а жабу в кровать подложили. Айрон же сел в одно из кресел и холодно произнес. «Итак, я жду объяснений. Как ты узнал об этом деле?» «У меня свои информаторы, о которых я докладывать не обязан», — огрызнулся Винсент. Правда, на брата отговорка не подействовала. «Другим эту лапшу на уши повесишь. А мне, будь любезен, правду!» — потребовал он. «Это дело касается королевской безопасности. И проговорившихся в данном случае я лично на допрос в магистериум отправлю. Имена, Винсент!» Следователь поморщился, занял еще одно кресло и с неохотой признался. «Да нет никаких имен. Я у Такара в кабинете... Заклинание тихого уха пару месяцев назад нацепил, как раз после того случая, когда свидетели пропали». «Ты поставил прослушку в управлении?» — выдохнул Айронд, мигом растеряв весь свой уверенно спокойный вид. «Совсем сдурел? Плановые проверки каждый квартал проводятся. Ты хоть понимаешь, что будет, когда его обнаружат?» «Ничего не будет, успокойся. Я не новичок в магии воздуха все-таки. Следов бы не нашли. Родовая магия еще не гарантия безопасности, болван самонадеянный. Неудивительно, что ты вляпался в итоге по уши с таким-то подходом. Я вляпался? Винс тоже сорвался на крик. Да у меня все было под контролем. Под контролем? Вот это... Айрон резко обвел рукой комнату. «Ты называешь контролем? Ты, потомок древнего, уважаемого рода, попал за решетку и постороннего человека за собой утянул. А в результате я вынужден бросать все дела и среди ночи мчаться сюда, чтобы в очередной раз вытащить тебя из этой зад...» Он покосился на меня и быстро поправился. «Из этой дыры, в которую ты сам себя загнал!» Винсент пренебрежительно фыркнул и, усевшись в кресло, демонстративно закинул ногу на ногу. «О, великий и непогрешимый Айрон Спаситель! Да ни за что не поверю, что твое беспокойство обо мне настолько сильно, чтобы отложить важные дела. Ты примчался сюда, в первую очередь боясь того, что на наш древний, уважаемый род...» Винсент передразнил манеру речи старшего брата. «Падает тень!» «Конечно, из-за непутевого меня. Где это видано? Один из рода де Глерн попал под арест». «Ну все, хватит!» Айронт хлопнул ладонью по столу и поднялся. «В общем так, вас оправдали, поэтому встали, вышли, сели в ситтер и исчезли отсюда». Он в упор посмотрел на Винса и ледяным тоном добавил. «И чтобы близко к этому делу не подходил, ясно?» «Хватит играть в детективов. Следствие во всем разберется. Официальное следствие, а не ты, Винсент». «И не надейся». Так же холодно отрезал тот. «Как работал, так и буду работать. И раскрою это дело. Сам». Во взгляде Айронда промелькнуло раздражение. «Кому и что ты хочешь доказать?» — процедил он. «Свою независимость мне? Так я в этом не нуждаюсь». «Прекрати вести себя, как обиженный мальчишка! Ты понятия не имеешь, во что ввязался!» «Ойли, я практически поймал убийцу!» «Да? И куда бы ты отправился после обследования места преступления и осознания, что следов не осталось? Предположу, что на этом все бы и закончилось!» «И ошибешься!» «Вот как!» Взгляд Айронда вмиг стал хищным, цепким. «Почему? Что еще тебе известно?» «Тебе какая разница? Я ведь просто играю в детектива. И вообще, что ты там говорил? Нас оправдали? Так мы пойдем!» «Сидеть!» Воздушная волна буквально вжала попытавшегося встать Винсента обратно в кресло. Я испуганно замерла, даже по этому короткому всплеску почувствовав, что как маг Айронт намного сильнее брата. «Рассказывай! Внятно, четко и по делу!» Безапелляционно потребовал он. «Как вышел на след? Как оказался на месте раньше группы захвата?» Признаться, я думала, что Винсент по-прежнему будет скрытничать, но нет. Следователь неожиданно посерьезнел и, кивком указав на меня, пояснил. «Глория, поисковик и темный маг. Она держала в руках орудие убийства и смогла наладить с ним связь. Наш маньяк объявил награду за ее убийство в 3000 золотых. Брови Айронда изумленно дрогнули, а пристальный, изучающий взгляд метнулся ко мне. От его внимания почему-то неловко стало, и я нервно потеребила кончики волос. А еще очень захотелось оправдаться, поэтому пробормотала. «Я не специально темным магом стала. На мне проклятие смертельное висело. Если бы не Винсент, я бы... В общем, меня бы уже не было». «Даже так?» Айрон с какой-то усталостью посмотрел на Винса, словно в мыслях ставя на добром имени рода де Глерн жирный крест. «Значит, ты еще и темный ритуал провел». «А если и провел, что тогда?» — проворчал тот. «Он не из запретных, между прочим. И вообще, я жизнь человеку спасал». «Разумеется. Что дальше?» И Винсент принялся рассказывать, как обнаружил меня, потом о ритуале и наших поисках. Когда же дело дошло до найденных улик, Айронт прервал брата и потребовал подробности от меня. Для начала поинтересовался, откуда вообще во мне темная кровь и кто мои родители, а потом начал выспрашивать подробности всего, что мне удалось увидеть. Отвечала, как на экзамене по истории, где нельзя упустить ни малейшей детали. Постаралась максимально подробно описать внешность, включая измененный цвет волос. Ну а под конец описала, как через темный артефакт наладила связь с кинжалом. «Значит, убийца скрывается во дворце». «Что ж, это подтверждает наши догадки». Айронт принялся задумчиво отбивать пальцами неровный ритм по подлокотнику кресла. В кабинете воцарилось молчание. Правда, ненадолго. «Ну так что?» Не прошло и минуты, не выдержал Винс. «Мы в деле?» «Да», — Айронт коротко кивнул. «Но под моим личным присмотром». «Понятное дело». Винс беззлобно хмыкнул, а после поинтересовался. «Раз мы остаемся, объясни хоть, с какого демона Такара подключил к делу тебя? И ты говоришь, подозревал, что убийца связан с Кариниумом. Почему?» «Потому что Такара опознал обряд, который с каждым трупом проводит убийца. Он собирает 5 сердец тьмы». Похоже, как и мне, Винсу это название ни о чем не сказало. Впрочем, Айронда это не удивило. «Это довольно древний обряд», — принялся объяснять он. «Он должен проводиться в месте, где когда-либо был убит сильный темный маг. Цель обряда — наполнить жертвенное сердце темной энергией, а 5 таких собранных сердец, в свою очередь, позволят навести смертельное проклятие практически на любого, в обход всех защитных заклинаний». «Ох ты ж!» Винсент ошарашенно ругнулся. «Да и я едва сдержалась, чтобы не последовать его примеру. Сам понимаешь, что подготовить сердце довольно сложно. Ты ведь видел труп и жертвенный круг», — произнес Айронт и, дождавшись кивка, продолжил. «К тому же орудие убийства должно быть специфическим. Достать нужный кинжал тоже нелегко. В любом другом случае намного проще и безопаснее заплатить наемникам или подкупить пару сильных магов, чтобы избавиться от жертвы». «Только если эта жертва не король», — пробормотал Винс. «Да, конечно, Такара мог только предполагать, но даже предположений в данном случае более чем достаточно для вмешательства тайной службы. Рисковать жизнью Его Величества мы не имеем права. А теперь после ваших слов ясно, что подозрения полностью оправданы. Сердец собрано уже 3. Винс серьезно посмотрел на меня. «Значит, у нас осталось всего 2 попытки, Лори. Не уверена, что мы опять не опоздаем. Я нервно куснула губу. Я ведь до последнего момента не смогу определить, где конкретно находится убийца». «Не волнуйтесь, эту задачу мы вам облегчим», — успокоил Айронт. «Поскольку обряд должен проходить там, где когда-то погибли сильные темные маги, я приказал поднять архивы и найти все подходящие места в городе. За пределами Лирании наш убийца охотиться не будет. Сердца надо помещать на алтарь не позднее, чем через час после извлечения из жертвы. Так что на данный момент осталось всего 5 точек, где в следующий раз может произойти убийство». «Сами мы заранее предугадать, где именно произойдет обряд, не могли. Отслеживали эти места только по остаточным всплескам силы. Но если вы, Глория, укажете направление, мы сразу сможем выдвигаться к подходящей точке». «Постараюсь», — пообещала я. «А сейчас, пожалуй, надо бы пообщаться с капитаном дворцовой стражи. Обрадовать его, что кинжал в Кариниуме». Айронт встал и двинулся было к выходу. Но, увидев, что мы все еще сидим, поторопил. «Чего ждете? Поехали, говорю». «Мы? В королевский дворец?» Я растерянно вытаращилась на него. «Что? И мы тоже?» — озвучил общее удивление Винс. «Разумеется. Должен же я вас в качестве доказательства предъявить». Переглянувшись, мы с Винсентом спешно поднялись, а спустя несколько минут уже покинули управление и вслед за Айрондом направились к стоящему у обочины обтекаемому черному ситтеру с эмблемой тайной службы, мерцающей на передней двери. За все проведенное в столице время такие ситтеры я видела лишь пару раз, Силуэт оскалившейся пантеры заставлял извозчиков суматошно прижиматься к обочине, пропуская служебный транспорт. И подумать не могла, что сама окажусь в таком. Впрочем, в последние дни со мной одни странности происходят. Едва мы забрались в салон, ситтер резко взмыл в воздух.